Глава 3. Кварты. Сигнал СОС пилота боевого звездолета патрульного флота приняли многие корабли, сразу устремившись к месту катастрофы. Мгновенно долететь никто не мог, требовалось время. Правда, расчеты показывали, что так долго в экстремальных условиях пилот находиться не может и, скорее всего, не дождавшись помощи, уйдет в вечность. Нападений на корабли цивилизации Квартов давно не было, поэтому содержали лишь патрульный, а не боевой флот. Воевать не с кем. Кварты входили в Звездный Союз, состоящий из 3 развитых цивилизаций – Суммов, Киторов и Больфов. Суммы представляли собой полутораметровых особей, похожих на грызунов, имеющих 4 конечности. Двумя передними они могли делать тонкую работу. Задние использовались в основном для передвижения. Мирная цивилизация, заботящаяся о своей экологии, живущая в гармонии с природой и космосом, совмещая этот принцип с высокими технологиями. Общественное устройство очень простое. Семьи входили в стаи, которые имели вожаков, входящих в совет территории. Вожак территории входил в совет планеты. Вожак планеты входил в совет цивилизации всех планет. Киторы населяли водные миры, отличались миролюбием и не имели никаких претензий на сушу. Их города располагались на дне морей и океанов. Они встречались на всех планетах, где имелась вода, правда, меньше всего селились на планетах Квартов, так как в атмосфере он их преобладал метан, а они дышали смесью, в которую входил кислород. Больфы. Самая необычная цивилизация. Внешне походили на смесь медведя и гориллы, обладали невероятной силой и, увы, отличались воинственностью. Не смогли сами выйти в космос, пользуясь для этого услугами Квартов. Населяли всего 1 планету, где беспрестанно воевали между собой. В совет планет их допустили в качестве наблюдателей, чтобы учились жить мирно, но надежды ни у кого на это не было. Слишком уж агрессивны были Больфы. Ситуацию с атакованным кораблем доложили Совету планет. Совет не на шутку всполошился. По факту, просто растерялись, встретив агрессивную космическую цивилизацию. Обсуждали без перерыва. Мнения разделились. Часть Совета предлагала ничего не делать. Звездолет разрушен. Звездных карт у нападавших нет. Они не знают наших координат. Может, никогда и не узнают. Жертвуя одним кораблем, мы спасаем Союз от потенциального агрессора. С одной стороны, такой довод казался вполне разумным. Другая, более многочисленная группа, входящая в Совет, не соглашалась с такой позицией, обосновывая это тем, что рано или поздно с этой цивилизацией придется встретиться. Так уже лучше встретиться сейчас. Выяснить, что она из себя представляет, и решить, что делать. Заключить мирный договор с включением этой цивилизации в Союз, нейтрализовать или изолировать. Но лететь на место конфликта нужно обязательно, желательно большими силами. Аргументы весомые, и с той, и с другой стороны. Но была и третья малочисленная группа, имевшая свое видение проблемы. Представители этой группы утверждали, что спасательная капсула с пилотом захвачена. Следовательно, с большой долей вероятности координаты нахождения наших планет имеются у потенциального противника или союзника. Все зависит от того, как мы себя поведем. Отсидеться не получится. Пилот подал сигнал высшего приоритета, и мы присоединяемся к мнению, что надо лететь с большими силами, с полномочными представителями цивилизации, способными вести переговоры и принимать решения на высшем уровне. И еще необходимо учитывать фактор случайности. Поступил приоритетный код. Все корабли, получившие его, должны принять все меры к спасению пославшего сигнал. А как они себя поведут на месте, трудно представить. Члены совета закивали и заскрипели в знак одобрения озвученной мысли. Но Лон, координатор совета, внимательно выслушал все стороны обсуждения, взвесил все «за» и «против», скрестил верхние лапки под жвалами, призывая к вниманию, и заскрежетал с присвистом. «Обмен мнениями очень полезен. Выявились два подхода к проблеме. Первое. Не вмешиваться и не обнаруживать себя. Вторая, более радикальная. Прибыть на место конфликта, выяснить все детали, при необходимости вступить в контакт с неизвестной цивилизацией. Учитывая, что мнения разделились, предлагаю проголосовать. Кто за первое предложение?» Послышалось шуршание, пошло голосование. Большой экран показывал результат. За первое предложение проголосовало 33 представителя. Много, конечно, но не большинство. «Кто за то, чтобы к месту конфликта направить флот с полномочными представителями? Прошу голосовать». Вновь началась возня. Легкие споры возникали то тут, то там, но это в порядке вещей. По прошествии трех отрезков времени Нулон объявил конец голосования. За второе предложение проголосовали 77 членов Совета. Абсолютное большинство. Но регламент требовал объявить и провести третье голосование. Кто воздержался? Таких набралось всего 8. Мало. Но они имели свое мнение и не хотели примыкать ни к кому, чтобы в любом случае остаться непричастными, если это будет провал или победа. Решение принято. Мы направляем флот. Запрещаем всем нашим кораблям приближаться к месту конфликта. Формирование флота и делегации предлагаю возложить на Ктола. Прошу голосовать, кто за эту кандидатуру. Авторитет Ктола давлел над членами Совета. Его кандидатура прошла почти единогласно. После принятия решений больше никто не спорил, сконцентрировавшись на принятом решении. Повестка дня исчерпалась, и координатор готовился объявить об окончании работы Совета. Но тут его внимание привлекла новая информация от командующего флотом сектора ответственности, в которой служил тот самый пилот, из-за которого все это происходило. Информация важная. Он решил довести ее до членов Совета, поднял лапку, призывая к тишине и привлекая внимание. «Только что получена информация от командующего флотом сектора ответственности. Пилот сбитого корабля вышел на связь». Что тут началось? Выдержанные члены Совета повскакивали с мест, сучили ногами и лапами, требуя немедленно довести до них информацию, которая могла изменить принятое только что решение. Координатор подождал, пока страсти и эмоции улягутся, и продолжил. Тел вышел на связь с боевого корабля цивилизации Салем, которым обеспечили ее представители. Он контактирует с официальными представителями этой цивилизации. Они принесли свои извинения за сбитый корабль, объясняя это тем, что приняли наш корабль за корабль враждебной цивилизации Тормов, с которой находятся в состоянии войны. Причиненный ущерб готовы возместить. «Со мной все недоразумения улажены, обходятся хорошо, синтезировали дыхательную и питательную смеси, отвели комфортный отсек для жизни, никаких признаков агрессии, готовы к сотрудничеству и переговорам, но я не имею таких полномочий, жду инструкций». Что тут началось? Шум, скрежет радости! Те, кто голосовал за контакт, чувствовали себя победителями. И снова координатор всех утихомирил. Попросил Ктола как можно быстрее сформировать делегацию и отправиться на переговоры. Вопрос отправки боевого флота отпал, только эскорт сопровождения дипломатического корабля. Наконец, Нулон объявил об окончании работы Совета и отправился в свои покои. Нужно дать ответ представителям цивилизации Салем. Для этого пока придется использовать пилота. Если все пойдет как задумано, он станет гордостью цивилизации. Лок Торсон не стал тянуть время, получив разрешение от Фера, возложил обязанности командующего на заместителя и отправился на свой боевой флагман. Сидеть за пультом управления флотами ему порядком надоело. Возможностью развеяться он решил воспользоваться незамедлительно. Благо, пока ситуация стабильна и никаких волнений не вызывала. На флагмане имелось все необходимое для жизни. Солдату нужно немного. Место для сна, работы и приема пищи. Аскетизм? Нет. Повседневность. Во всех армиях и во все времена. Армия, погрязшая в роскоши, подлежит разгрому, потому что у бойцов отпадет желание воевать. Как только Лок прибыл на корабль, тот стартовал по указанным координатам и через некоторое время материализовался в районе звездной системы Ксол. Наставник сразу доложил, что видит эскадру в боевом построении, но с опущенными щитами. «Подготовьте катер. Я лечу на флагман командующего эскадрой. Предупредите его». Дорн делал все, что мог и не мог. Создал все условия для жизни кварта Телла, но время шло, а за Теллом никто не прилетал. Сам он это объяснял просто. Большими расстояниями и медленной скоростью звездолетов. Такое объяснение устраивало Лока и командование, пока, кроме цивилизации Салем, никто не обладал технологией телепортации, которая пришла к ним из глубокой древности. Как? Теперь уже никто не знает. Все концы затерялись в толще времени. Наставник Сот доложил, что в системе материализовался флагман командующего сектором Лока. Дорн слегка всполошился. Но тут активировалась связь. Дорн, не суетись. Скоро буду у тебя. Встречай. Жду, командующий. Не теряя времени, он отправился в транспортный отсек к причальной палубе лично встречать командующего. Из свободных от службы бойцов быстро организовал почетный караул и ждал прибытия Лока. Тот причалил и через шлюзовой отсек вошел на борт флагмана. Этот тяжелый крейсер по размерам в разы уступал его дредноуту. Оно и понятно. Другой класс, другие размеры, другое вооружение... Да и уровень должности другой. Насосы уравняли давление, и Лок ступил на причальную палубу, на которой выстроился почетный караул. Дорн отдал команду и пошел с рапортом ему навстречу. «Командующий, докладываю. На крейсере без происшествий. Экипаж занят согласно штатному расписанию». «Вольно. Расслабься. Пойдем делами займемся». «Это внешне». А внутренне был очень доволен. Все четко, по-военному, с ноткой торжественности. Молодец. Не ошибся я в нем. Пришли в командный центр. Дорн указал на кресло за пультом и предложил. Располагайтесь, командующий. Нет. Я только что оставил один командный пульт не для того, чтобы сесть за другой. Это ваше место. Вы его и занимаете. Я вот здесь, в кресле пристроюсь. Вот, посмотри документы. И подал ему информационный кристалл. Дорн вставил его в специальное гнездо на пульте, и через некоторое время перед ним раскрылся документ о правительственной комиссии по контакту с цивилизацией квартов. Лок говорил о ней, но полностью он видел ее впервые. Его роль в комиссии выделялась, он находился на третьем месте в списке. Полномочный представитель цивилизации Салем. Лок понял его состояние, но вида не подал. Ознакомился? Да, вы мне раньше говорили об этом. Теперь понятно, почему вы прибыли лично. И поэтому тоже. Командующий, каковы мои обязанности? Я третий в списке комиссии. Обязанности? Ну как какие? Все, что касается контакта с квартами, заключение договора и переговоры на тебе. Я привез дополнительно в помощь начальника отдела по контактам и иными цивилизациями Объединенного флота. Позже с ним познакомишься. Дельный специалист. Внимательно посмотрел на Дорна, заметив перемену. Что случилось? Ты недоволен? Что вы, командующий, как можно? Доволен, конечно. Спасибо. Все благодаря вам. Просто ответственность огромная. Справлюсь ли? Я уж думал, на попятную решил пойти. Справишься, конечно. Куда ты денешься? Просто другого выхода нет. Ну да ладно, это все лирика. Давай к делу. Теперь у тебя полномочия. И у меня тоже. Вся комиссия в полном составе прибудет позже. Что думаешь делать дальше? Каков план? Я думал, вы мне поставите задачу. Если нет, то я бы устроил прием для этого кварта у вас на корабле. Он вполне адекватен, и вам пора познакомиться с ним. Мысль хорошая. Но вот что я думаю. Он всего лишь пилот, волею судьбы попавший в этот переплет. У него нет полномочий принимать решения. Совершенно согласен. Нет. Конечно, никто сюда еще не долетел и вряд ли скоро долетит. Нужно организовать ему канал связи со своими. Пусть доложит, что и как. Давай организуем. Я приглашу его к себе на флагман с официальным визитом, где предложу связаться со своим руководством и передать наши пожелания. Отлично. Я его буду сопровождать. Тянуть с этим делом не будем. Прием устроим завтра. А теперь расскажи мне подробно об этом пилоте. Дорн рассказывал долго и подробно. Лок задавал вопросы, уточнял некоторые моменты. Приходило понимание, что больше всего поразило кварта мгновенное преодоление расстояния. Они заинтересуются нашей цивилизацией. Более того, захотят заключить мирный договор и вступить в военный союз. Но знаешь, что они попросят взамен? Догадываюсь. Правильно. Технологию телепортации. То, чего мы никому не давали и не дадим. А как же тогда мы договоримся? Подумаем. Готовь кварта к завтрашнему мероприятию. А я, пожалуй, отдохну немного. Устал что-то за последнее время. В вашем распоряжении мои апартаменты. Нет, спасибо. Я вернусь на свой корабль. А ты занимайся делом. Лок улетел на свой корабль, а Дорн задумался. Ситуация становилась все более запутанной. Вовлекались большие силы, и у него не было права на ошибку. Более того, его сделали крайней фигурой в этой игре. Полномочный представитель, который отвечал за все. Если что, весь спрос с него. А если все удачно, то награды всем. Однако выбирать не приходилось. Надо работать и оправдывать доверие. Он встал и пошел в отсек к Телу. Пора побеседовать с ним и подготовить к завтрашнему приему. Тел находился у себя в отсеке. Его капсулу перетащили к нему, чтобы не было подозрений, что ее разбирают и знакомятся с технологиями. Он как раз просматривал блок связи, надеясь найти какой-нибудь ответ на свой сигнал. Но ничего не находил. Да и не мог. Приемник имел небольшую мощность. Всю энергию затратил на последний сигнал. А если бы ситуация развивалась по-другому, меня бы давно не было. Я уже долго находился бы в вечности. Такая мысль не радовала. Раздался зуммер. Он сам попросил установить такой. Экран показывал перед отсеком командующего. Тел открыл дверь и впустил Дорна. На нем была дыхательная маска. «Приветствую тебя, Тел. Как дела? Ничего не нужно? Может быть, какие-то просьбы?» «Да нет, командующий. Все в порядке. Просматривал приемник. К сожалению, ни одного сообщения». «Не переживай. Все уладится. Я вот с чем к тебе пришел. Я доложил своему правительству о том, что тут случилось, и о том, что ты здесь. Правительство очень заинтересовалось, сформировало целую комиссию по контакту с твоей цивилизацией. Извини, Дорн, но контакта пока еще нет. Есть только я и все, а у меня никаких полномочий. Не беда, Тел. Любая дорога начинается с первого шага. Мы с тобой уже сделали его навстречу друг другу. Сюда прилетел командующий сектором. Он заместитель руководителя делегации Салем и приглашает тебя завтра на официальный прием на свой флагманский корабль. Он что, здесь? Уже прилетел? Да. Его корабль в системе звезды Ксол. Мне нужно подготовиться. А как же мне быть? Я ведь не могу говорить от лица всей цивилизации. У меня нет таких полномочий. Не переживай, Тел. Ты приглашен на официальный прием как частное лицо. Тогда другое дело. После ухода Дорна, который с некоторых пор стал ему очень симпатичен, Тел принялся наводить красоту. Чистить хитиновое покрытие специальной жидкостью, которую выделяли его железы. Закончив, проверил запас дыхательной смеси в баллонах. Настала пора одеться. У него нет здесь подходящей одежды. Да вообще никакой нет, кроме скафандра. В нем он и решил лететь на прием. Утром, очнувшись, Тел позавтракал синтетической пастой и стал ждать, когда позовут на посадку в катер. Волнения не испытывал, но ответственность чувствовал за всю цивилизацию квартов. Часов в 10 по корабельному времени его пригласили пройти на посадку. Катер небольшой, но роскошный, с круговым обзором, позволял насладиться красотами космоса. Пилотировал катер знакомый боец, его звали Серт. Он поприветствовал Тела, тот в ответ махнул лапкой. Дорн пригласил занять место, специально сконструированное под анатомию Тела. «Спасибо, Дорн. Я доставляю слишком много хлопот. Не стоило так волноваться и заботиться обо мне. Я всего лишь пилот». «Нет. Для нас ты прежде всего гость, и мы принимаем тебя как гостя». «Спасибо. Надеюсь, это искренне». Стартовали. Тел не вертел головой. Да, он этого и не мог, потому как шеи у него не было. Туловище сразу переходило в голову. Но природа компенсировала это неудобство и снабдила квартов глазами, расположенными по окружности так, что они имели круговой обзор, концентрируясь на том или ином интересующем их объекте. Расстояние до флагмана Лока недалекое, и через полчаса он стал виден во всей красе. Тел пораженно молчал, с удивлением взирая на дредноут. «И что, эта махина летает?» «Не только летает. Она еще и может очень даже неплохо воевать». «Невероятно! У нас таких кораблей нет». А флагман действительно впечатлял размерами. 30 километров в длину и 15 в ширину. Сигарообразный, утолщенный в центре, усыпанный оружейными палубами и подвесками, покрытый темной броней, поглощающей лучи сканирующих устройств, а значит, невидимый для противника. Тел интересовался деталями и устройством звездолета. Такой интерес естественен с его стороны. Он же пилот. Дорн отвечал по возможности правдиво, не раскрывая огневой мощи и способностей звездолета. Все-таки перед ним находился представитель иной цивилизации, с которым они в недалеком прошлом столкнулись, и тоже удивил их всего лишь одной спасательной капсулой. На звездолете светился портал, обозначая створ ворот. Катер филигранно вплыл в ворота, тонко отрабатывая маневровыми двигателями. Как только закачали воздух, они вышли. Их встречал почетный караул и первый помощник, который пригласил проследовать в зал приемов. Учитывая размеры корабля, они отправились на транспорте, Звездолет пронизывали транспортные тоннели, что давало возможность быстро достигать любой точки корабля. Наконец прибыли к залу приемов, перед входом в который застыли два десантника. Переборка ушла в сторону. Тел вполз в огромный зал и оказался на дорожке, покрытой каким-то материалом. Навстречу им шел человек. Не дойдя нескольких шагов, остановился. «Я приветствую первого представителя цивилизации квартов на своем флагмане. Знаю, встреча прошла непросто, но это в прошлом. Все причиненные неудобства мы компенсируем. Надеюсь на взаимопонимание. Я командующий сектором Лок Торсон». «Благодарю вас за приглашение, командующий. Вы правы, встреча была горячей. Но все обошлось. Наша цивилизация мирная, поэтому я надеюсь на дружбу с вами. Прошу следовать за мной». Они пришли к столу и уселись в кресло, а Тел на специальный для него сделанный настил. Лок включил объемное изображение и стал показывать различные пейзажи заселенных людьми планет. «У вас очень красивые планеты, и живете вы на поверхности. Наша цивилизация строит инфраструктуру и живет под поверхностью, но тем не менее мы очень похожи». «Таким похожим цивилизациям надо дружить». «Согласен с вами, командующий, но у меня нет полномочий говорить от лица целой цивилизации. Я отправил сигнал, но пока никто не прилетел. Расстояния огромные, знаете ли». «Ну так это не проблема. Мы организуем связь. Отправьте информацию. Расскажите, что происходит и произошло». «Я благодарю вас. Если возможно, давайте попробуем прямо сейчас». «Отчего нет? Прошу следовать за мной в центр связи». Они вышли. Транспорт быстро доставил к отсеку связи. «Ну вот. Можете связаться со своим командованием и обо всем доложить. Если мы вам мешаем или смущаем, то можем выйти». «Ну что вы, командующий. Мы зашли так далеко в общении, что секретов в координатах нашей базы уже нет. Я попрошу ваших специалистов настроить аппаратуру. Вот по этим координатам». Говоря, поставил маркеры на контрольной панели. «Командующий, но это же темная зона!» — воскликнул связист. Лок досадливо поморщился. Несдержанность связиста его покоробила и, конечно, насторожила Тела. «Что значит темная зона? Чем недоволен связист?» «Он удивлен. Эта зона не исследована нами, поэтому считается темной». «Понятно. Вы не знали, что там есть обитаемые планеты?» «Именно так». Связист понял свою промашку, но исправить уже ничего нельзя. И он виновато доложил, что передающий комплекс настроен точно по указанным координатам. «Прошу, все готово». Тел недоверчиво коснулся пульта и ввел свои коды опознавания. Через некоторое время пришло подтверждение, что связь установлена, и Тел отправил информационный пакет. Загорелся зеленый сенсор, подтверждая, что информация отправлена и получена. Потом пришел краткий ответ. «Пилот Тел, информация получена и направлена руководству для рассмотрения. Поздравляем тебя! Ты нашел неизвестную цивилизацию». Тел повернулся всем корпусом к Локу и проскрипел сквозь дыхательную маску. «Придется подождать, пока информацию рассмотрят. У нас все делается не быстро». «Ничего, подождем». «Я вот что думаю. Если ты не против, оставайся на моем флагмане. Как только придет ответ, сможешь снова выйти на связь». «Такое предложение разумно. Я согласен». Лок распорядился приготовить отсек для гостя, учитывая его пожелания. А пожеланий особых не было. Конечно, Телла тяготила пребывание в непривычных условиях, помимо воли угнетало положение почетного пленника. Пленника, конечно. Как все дальше будет, неизвестно. Наше общение длится более 4 часов. Вам пора отдохнуть. Серд проводит вас в ваши апартаменты. Там есть все необходимое и связь. Если захотите осмотреть корабль, сообщите. Я организую сопровождение. Тел действительно устал. Хотелось отключить оба мозга и утонуть во мраке релаксации. Кварты не спали. Они отключали мозг и просто копили энергию. Впрочем, очень похоже на определенный процесс у людей. Спасибо, командующий. Я на самом деле подустал. Непривычная обстановка. Стресс. Пойду, отдохну. До встречи, Тел. Тел ушел. Лок внимательно посмотрел на Дорна, как бы задавая немой вопрос. «Ну, что ты думаешь обо всем этом?» Дорн молчал, выдерживая взгляд командующего. Мало ли, что ему может показаться. Лок заговорил. «Так мы далеко не продвинемся. Тел ничего не решает». «Не согласен, командующий. Он сотрудничает с нами. А это уже немало. Отправил информацию своим. Положил начало диалогу. Показал координаты своей планеты. Это и вовсе прорыв. Полнейшее доверие с его стороны». «Ты так думаешь?» «Уверен». «Тогда доложим промежуточный результат руководителю комиссии». «Информация достойная. Можно и доложить». Фер Коуэн не ждал быстрых результатов от операции, понимая, что вопрос налаживания контактов с другой цивилизацией – процесс не быстрый. Вызов Лока его удивил. Наверное, с просьбой. «Командующий, докладываю. Прибыл в систему звезды Ксол, вступил в контакт с Квартом Телом, пригласил на свой флагман, организовал прием в его честь. После чего предложил остаться у меня на корабле и выйти на связь со своим руководством, используя наши возможности. Тел воспользовался этим предложением и отправил информационный пакет своему руководству. В настоящее время ждем ответ». «Хорошо. Надеюсь, ситуация под контролем, и в информационном пакете Кварта нет секретных сведений о нашей звездной системе». «Нет. Сведений о нас нет, но он открыл координаты нахождения своей звездной системы. Договорить не успел, Фер его взволнованно перебил». «Ну, где это, Лок? Где?» «Такое нетерпение командующего можно понять. Исходя из этого знания, можно строить стратегию дальнейших отношений. Координаты их звездной системы и планет находятся в так называемой темной зоне, той части галактики, которая нами практически не исследована». «Серьезная информация. Держи меня постоянно в курсе». Встал и в волнении прошелся по кабинету. «Темная зона. Вот она и преподнесла первый сюрприз. Что будет дальше? Нужно доложить Верховному Советнику». Верховный советник долго молчал. Темная зона пугала и притягивала, оттуда ждали нападения. И не зря. Вот первый сюрприз. Благодаря случайности темную зону предстоит превратить в белую. «Хорошая работа, командующий. Самое пристальное внимание к этой теме. Возможно, вам стоит самому слетать в систему звезды Ксол и лично побеседовать с этим Квартом Телом». Феру совсем не хотелось никуда лететь. Да, в общем, и необходимости в этом не было. Но прямо об этом сказать координатору не имел возможности. Тот мог его неправильно понять. Поэтому его ответ прозвучал дипломатично. Я сам об этом подумываю. Как только получим ответ на сообщение пилота от его хозяев, я сразу вылечу. Думаю, что с этого момента события начнут развиваться с определенной быстротой. Ну, как знаете. Вам на месте виднее. Держите меня в курсе событий. И отключился. Фер вздохнул, налил себе немного воды и подумал. Пора на покой. Слишком уж стало беспокойно. Конечно, на покой он не собирался. Это так, минутная слабость, которую он иногда себе позволял, чтобы расслабиться. Решения приходилось принимать постоянно. Решения судьбоносные, в принятии которых ошибиться нельзя. Ответственность колоссальная и нагрузки под стать. Локу Торсону звонить не стал. Смысла не было. Тот и так знал, что ему делать. Будут новости, сообщит. А в стане квартов шла напряженная работа. Ктол действительно отличался рассудительностью и взвешенностью, за что его уважали и часто обращались к нему за советом. И вот теперь ему пришлось стать во главе исторического процесса контакта с разумной, высокоразвитой расой Салем. Возглавить государственную комиссию, которая будет решать глобальные вопросы, непросто. В нее должны входить уважаемые, заслуженные члены общества, работающие в разных направлениях и отраслях. В первую очередь, специалисты по контактам. Сами по себе неспешные кварты могли растянуть выполнение любого поручения на долгое время. Иногда это было хорошо, а иногда нет. Ктол прикидывал и составлял список во втором сознании. Из колеи его выбило сообщение координатора, что на связь вышел пилот Тел. Он связался с корабля представителей встреченной им цивилизации Салем. А это значит, что контакт состоялся и надо действовать. Эту мысль подтвердил координатор Нлон, поторопив Ктола и назначив сроки. Теперь все усложнялось. Придется торопиться с комиссией. С ответом на это сообщение. К Ктолу заползли специалист по контактам, представитель правительства и командующий флотом. Устроились на лежаках и заскрежетали. «Ктол, нужно отвечать». Координатор поставил сроки. Ответ сегодня должны ему представить. «Должны представить ответ в срок? Значит, представим. Есть еще вопросы?» Присутствующие завозились множеством конечностей, что выражало высшую степень обеспокоенности. В целом цивилизация квартов отличалась общностью и стадностью, что ли. Каждый кварт постоянно находился в окружении сородичей. На работе сослуживцы, дома семья. Во время сна отключались оба сознания, и кварты как бы проваливались в небытие. Никаких сновидений, никаких воспоминаний о времени отключения. Получалось, что сами с собой они времени не проводили. Парадокс, но так было. Ктол завозился активнее всех. И, засучив передними лапками, заскрежетал жвалами с присвистом. «Хватит паниковать. Приступаем к работе. Все помнят текст послания Тела?» Последовали утвердительные ответы. Представитель правительства Морт попытался снова вовлечь всех в дискуссию. «Да, помним, но надо уточнить, правильно ли мы поняли то, о чем говорится в сообщении Тела?» Ктол не только отличался разумностью и уравновешенностью, но и трезвостью мышления, хотя вся раса страдала отвлеченным, абстрактным мышлением. «Я уверен, правильно. Приступаем к подготовке ответа. Предлагаю следующий текст. Пилот Тел, за тобой вся цивилизация квартов. Ты совершил невозможное, установил контакт с разумной высокоразвитой цивилизацией. Извинения руководства цивилизации Салем приняты и правильно поняты. Такое может случиться на космических просторах. От компенсации за уничтожение звездолета руководство квартов отказывается и благодарить цивилизацию Салем за спасение пилота Тела. Ведь жизнь каждого кварта превыше всего. Твой сигнал высшего приоритета получен, но быстро прилететь не удастся. Самый близкий звездолет будет лететь еще 6 месяцев. Правительство цивилизации квартов намерено вступить в официальные переговоры с правительством Салем. Наш дипломатический звездолет сможет прилететь в систему расположения Салем через 5 оборотов звезды. 5 лет. Передай самые лучшие пожелания цивилизации Салем и поинтересуйся, как они относятся к нашей инициативе. Связист разбудил Лока посреди ночи. Тот вначале ничего понять не мог, потом проснулся окончательно. «Командующий, прошу простить, но я выполняю ваш приказ докладывать в любое время дня и ночи». «Докладывай уже». «Пришел ответ от правительства цивилизации квартов». Сон как рукой сняло. «Это меняло дело». «Так бы сразу и сказал, а то приказ». «Правильно сделали, что доложили. Расшифровали?» «Нет, такой задачи не было, да и ключа к шифру у нас нет, только у этого инопланетянина». «Понятно. Сколько времени?» 4 утра по корабельному времени». «Во сколько встает Тел?» «По-разному». «Понятно. Ситуация нестандартная. Разбудите Дорна и пригласите ко мне». Боец ушел, а Лон принял душ, оделся и стал ждать Дорна. Тот пришел быстро и доложил. «Командующий, прибыл по вашему вызову». «Молодец», — подумал Лок. «Не стал задавать вопросов, интересоваться. Понимает, что руководство скажет то, что хочет сказать само». «Нет, я в нем не ошибся с потенциалом, мой выдвиженец». «Некогда нам спать». «Пришел ответ от правительства цивилизации квартов. У нас нет ключа к расшифровке. Пойдем будить Тела. Как думаешь, удобно?» «Удобно, конечно. Он ждет этого ответа больше нас, так что будить. Без вариантов». Лок поправил китель, и они отправились к отсеку Тела. Внезапно Дорн остановился. «Что такое? Почему ты остановился?» «Я вот что подумал. Мы занимаем высокие посты, особенно вы, и негоже нам лично ходить будить пилота, даже инопланетянина. У нас для этого достаточно бойцов. Я к чему? Можем потерять лицо, проявив такую ревностную заинтересованность». «Да, я как-то не подумал. Надо осторожнее с этой дипломатией. Штука тонкая. Я возвращаюсь и жду новостей. А ты организуй все остальное и держи меня в курсе». «Хорошо, командующий». Сам тоже решил не ходить, а поставил задачу своему заместителю Серту. «Разбудить Телла и доложить о получении шифровки. Не препятствовать, если захочет расшифровать. Дальше действовать по обстановке. Постоянно держать меня в курсе». Серт ушел выполнять поручение, а Дорн отправился в свою каюту. Такая судьба у руководства — ждать выполнения приказа, а не выполнять его. Серт лично пошел будить Тела. Можно сказать, что в душе он испытывал к нему симпатию, благодаря ему он остался жив и занял такую высокую должность, минуя должность наставника. Если бы не Тел, пришлось бы карабкаться еще 30 лет. А так уже заместитель командующего. Ну, натерпелся страху. Зато и награда соответствующая. У входа в отсек стояла охрана, его бойцы, которые были вместе с ним в катере. Он еще не решил, как их наградить. «Как тут? Все нормально? Не выходил?» «Нет. Как вошел, больше не показывался». «Понятно. Надо будить». Разбудить кварта — дело непростое. Слух во время сна отключается вместе с сознанием, но люди пока об этом не знали. Тел, зная эту свою особенность, придумал специальное устройство — вибрационный звонок. Раздавался звонок, а вибрации действовали на тело, раздражая оба мозга. Они активировались, и он просыпался. Так и произошло. Тел проснулся и не мог понять, в чем дело. Сознание активировалось, появился слух, услышал звонок. Понятно. Меня разбудили. Мне кто-то звонит. Не зря. Значит, что-то произошло. Встал, открыл переборку. За ней стоял Серд. Тот самый, которого он взял в плен на катере. Прошу меня извинить за ранний визит, но приказ командования — доложить вам, что пришел ответ от руководства вашей цивилизации. Да что извинять? Спасибо, что разбудил. Где ответ? В центре связи. Ну так ведите меня туда. В центре связи их уже ждали. Тел вполз, царапая пол, и в волнении засучил передними лапками, издав скрежет, который уже различали и понимали, что он означает. «Где информация?» Серд обратился к связисту. Тот быстро вывел на экран колонку символов и иероглифов, которые сами по себе ни о чем не говорили. «Где пульт ввода? Я введу ключ дешифровки послания». Ему показали пульт и как им пользоваться. Тел опустился на все конечности, как настоящий жук, так что передние конечности, заканчивающиеся суставчатыми отростками, стали вровень с клавиатурой. Вначале не твердо стал вводить последовательности, потом скорость увеличилась настолько, что стало невозможно уследить за конечностями, летающими над клавиатурой. Наконец он закончил, на экране появился текст на незнакомом языке. Тел прочитал его и остался очень доволен. Посмотрел на Серта. «Как вы думаете, удобно разбудить командующего и доложить о сообщении? Оно очень важное». «Сейчас 6 часов по корабельному времени. Рано, но думаю, что нужно разбудить». «Хорошо, разбудите и пригласите сюда». Лок и Дорн измаялись в конец, ожидая, когда их позовут. Наконец пригласили. Но они сделали паузу и, не торопясь, отправились в центр. Войдя, увидели Телла у пульта. «Доброе утро, Телл. Что случилось?» «Ничего особенного. Пришел ответ на мое сообщение. Я хочу вас с ним ознакомить. Оно касается больше вас, чем меня». «Ты не будешь возражать, если я задействую систему перевода?» «Конечно, переводите». Через секунду всплыл текст на понятном языке. Командующий впился в него глазами, вчитываясь. Прочитал несколько раз, прежде чем заговорить. «Руководство цивилизации Квартов предлагает наладить дипломатические отношения и начать переговоры. Это хорошая новость. А вот то, что ни один корабль Квартов не может прилететь сюда, плохо. Самый близкий будет только через 6 месяцев, а дипломатический звездолет и вовсе через 5 лет. «Да, командующий, ты прав. Самая плохая новость. Столько не смогу ждать. Я уйду в вечность». «Почему?» «Мы обеспечим тебя всем необходимым». «Тут дело в другом. Нам необходимо общение между собой, психологическая поддержка. Мы долго не можем находиться вне общения». «Ничего. Будем думать, как тебе помочь. Найдем выход. Все будет нормально. А теперь, с твоего позволения, я сообщу полученную информацию правительству цивилизации Салем». «Конечно. Она им и предназначается». Серд пошел провожать Телла в его отсек. Телл полз вяло, сообщение его расстроило. О нем говорилось мало, а о делах много. Может быть и правильно, но его это обидело. Он впадал в период депрессии. Лок с Дорном обсуждали первые итоги контакта с цивилизацией Квартов. Все складывалось как нельзя лучше. «Ну вот, Дорн, мы выходим на прямой контакт с цивилизацией Квартов. Осталось сделать один шаг, преодолеть расстояние. Для нас это не проблема, командующий. Можно предложить квартам вариант с прилетом нашей делегации к ним. Неплохая идея. Поставить там приемник, и можно наладить транспортное сообщение. Думаю, это дело будущего. В настоящем нужно разобраться, что они из себя представляют. Тут ты прав. Да и не нам решать такой вопрос. Надо доложить Феру. Это его прерогатива. Вы правы, командующий. Разрешите вопрос. Говори. Эскадра выполнила свою миссию. Каковы мои дальнейшие действия? Лок посмотрел на него долгим взглядом, понимая, что от его ответа зависит будущее этого новоиспеченного командующего эскадрой. Выполнил одну миссию. Поручим другую. Без дела, Дорн, не останешься. Ни ты, ни твоя эскадра. Понял, командующий. Разрешите идти заняться текущими делами? Нет, Дорн. Пока останешься здесь, на моем флагмане, могут возникнуть вопросы после моего доклада руководству, а, возможно, и новые вводные. Задержись пока. Слушаюсь, командующий. Дорн не шел, а летел в свою каюту. Душа пела. Вот теперь понятно. Я назначен официально и надолго. Значит, о карьере наставника можно забыть. Его распирало от избытка чувств, и он вызвал в каюту Серта. Как только тот вошел и увидел Дорна, испугался. Таким он его никогда не видел. Казалось, что он лучился счастьем. «Командующий, что-то произошло?» «Произошло, Серт, произошло. Я только что от командующего сектора. Он оставил нашу эскадру и ввел в боевую сетку сектора. Так что мы с тобой теперь работаем на постоянной основе. Это большое продвижение вперед. Большая ответственность и большое доверие, которое нам с тобой предстоит оправдать. Это самая хорошая новость за последнее время. Я вас не подведу. Буду работать как проклятый. Надо бы отметить это событие. Надо бы. Но нельзя. Попозже, когда начальство будет подальше. Как дела у нашего пилота, благодаря которому мы так поднялись? Мне показалось, что плохо. Он как-то весь съежился, паник, покрылся зеленой слизью и сказал, что, вероятно, уходит в депрессию. Так долго ждать сородичей он не может, потому что просто не дождется. «Плохо. Он наш ключик к заключению договора и наш с тобой ангел-хранитель. Надо ему помочь. Давай займем его работой». «Какой командующий?» «Он пилот. Вот давай дадим ему корабль с искусственным интеллектом, пилотируемый одним пилотом. Истребитель, что ли?» «Истребитель крутовато будет. Подбери учебную машину. Пусть сначала научится, а там, глядишь, и домой сможем его отправить». «Хорошая идея. Пойду обрадую». «Эки ты быстрый, Серт. Здесь командует Лок. Вот я с ним посоветуюсь, тогда и скажешь». «Простите, командующий, не подумал». «Это плохо». «На твоей должности думать — главное качество. Виноват не повторится». Их разговор прервал Лок, срочно пригласив к себе в командный центр Дорна. «Будь поблизости. Можешь понадобиться, я к командующему сектором». Серт слегка досадовал на себя за допущенную оплошность. Не фатальную, но неприятную. А Дорн уже входил в командный центр. «Заходи, жду тебя». «Я доложил. Нам с тобой поручено подготовить предложение по нашим дальнейшим действиям, исходя из ситуации. Так что слушаю твои предложения. Что ты думаешь делать дальше?» Дорн слегка удивленно посмотрел на Лока, но быстро взял себя в руки. «Если позволите, Я бы предложил вот какой план. Теперь Лок посмотрел удивленно. Он явно не ожидал от Дорна такой быстрой реакции. Тем интереснее. Ну-ну. Излагай. Как только расшифровали сообщение цивилизации квартов, я понял, что главная проблема для них — расстояние. Они хотят лететь к нам, но это 5 лет. Для нас это неприемлемо долго. А если мы полетим к ним, то это будет почти мгновенно. Мы можем сократить время в разы. Интересная мысль, но невыполнимая. У них нет приемника. Даже если предположить, что прыжок по координатам в одну сторону пройдет удачно, то мы все равно там застрянем на 5 лет. В нашем деле всегда есть риск, но есть решение вопроса, который вы озвучили. Какое? Загрузить приемник в разобранном виде, совершить прыжок по координатам, по прибытии собрать приемник, и проблема решена. Ты хоть представляешь, каков вес и объем у этой махины? Не очень. Потребуется целая эскадра, чтобы доставить... Он не договорил, уставившись на Дорна, осененный какой-то мыслью. Дорн, глядя на него, заволновался. Потом стал понимать, о чем подумал Лок. «Уж не думаете ли вы?» «Да, ты угадал. Думаю, что твоя эскадра именно то, что нужно, и командующий — подходящая кандидатура. Ты предложил дельный план. Тебе и выполнять». «Понял, командующий. Инициатива наказуема исполнением». «В данном случае не наказуемо, а требуемо». Пока Дорн и Лок строили планы, Фер находился в приемной у верховного советника Тайкана Известного. Почему Известного, никто не знал. Вероятно, какой-нибудь псевдоним. Наконец секретарь пригласил его в кабинет. Скорее даже не кабинет, а огромный зал. Стол, уставленный пультами, находился посредине зала. «А, командующий, проходи. Извини, что заставил ждать. Перед тобой докладывал министр финансов. Что у тебя?» «Получено сообщение от правительства цивилизации квартов». «Да. Я ознакомился. Весьма позитивный документ. Нужно ускорить обмен делегациями и прочую дипломатическую чехарду. Берите делегацию и летите к ним сами». Он не ожидал такого крутого поворота. Знал, что верховный советник не зря занимает эту должность, но теперь убедился в этом полностью.